Да, она была вполне счастлива на свой лад, молчалива, когда с ней была няня. Этель Терьер была хорошей, доброй, молодой женщиной. Мистер Эллен постарался сдержать улыбку. Служанка рассмеялась. «Этель Терьер?» «Да, сэр, вы правы. Это, конечно, звучит странно. Бедняжка, она всегда так стеснялась своей фамилии, что скрывала ее, как могла. Боюсь, люди дразнили ее». «Весьма дурно с их стороны», — сказал мистер Эллен. Он достал карандаш и блокнот. «Вы не могли бы дать мне ее адрес? Когда мы найдем Тину, ей, я уверен, захочется получить весточку от своей милой няни». «Не знаю, где она сейчас, сэр, хоть и слышала, что она скоро уедет со своего теперешнего места, потому что дети там уже подросли. А ее собственный дом на ферме «Лютик» в Берридейле под Наксвортом. Там ее можно разыскать». «Благодарю вас. А адрес мисс Мерфи, если вы вдруг знаете его?» «Вот уж не думаю, что мисс Тина горюет по ней», заметила служанка, хмыкнув. «Но у меня есть адрес, который она прислала из Ирландии, когда сделалась миссис Мориарти, на случай, если ей придут письма. Не представляю себе, кто бы стал утруждаться писать ей». Мистер Эллен переписал адрес и, отблагодарив добрую женщину за услугу, пустился в обратный путь, в гостиницу. Сожалел ли он о совершенном сумасбродном поступке? Вероятно, так и было. Не прими его мысли неожиданного направления. Он так и оставался погружен в раздумья, пока в холле гостиницы не появился Гай. «Виделись ли вы с братом?» — спросил мистер Эллен. «Да». И Лоуренс не знает никого, кто мог бы иметь законные права на Тину. Тимон и Гарриет Дирсли были единственными детьми, и у их родителей тоже не было ни сестер, ни братьев. Они любили говорить, что не обременены родственниками. Жаль, что новости мои оказались неутешительными. Вы твердо уверены, что я никак не могу помочь вам. Я был бы рад оказать услугу миссис Чалфонд. При этих словах неприязнь мистера Эллена ко всему семейству Чалфонд, не слишком успешно подавляемая во время предыдущей беседы с Гаем, одержала верх над его хорошими манерами. Подняв брови, он саркастически произнес: «В самом деле?» Гай залился румянцем. «Я заслужил это», — сказал он без обиды. «Конечно, сейчас слишком поздно, но мне хотелось бы загладить свою вину, насколько возможно. И я был бы рад возможности сделать хоть что-то». «Ваша мачеха никогда не винила вас ни в чем», заметил мистер Эллен чуть мягче. «Вы пользуетесь ее доверием? Вам известна ее история?» «Мне оказана эта честь». «Я так и думал». «Да, поначалу я не был виноват ни в чем. Я совсем не помню нашего бегства из Груби Тауэрс». «Разве вы не знали о том, что ваша мачеха не только не винила вас, но делала все, что было в ее силах, чтобы уговорить мужа вернуть вас домой, верив ее заботам?» Ошеломленный вид Гая свидетельствовал о том, что услышанная для него новость. Мистер Эллен между тем продолжил. «Она хотела, чтобы остальные вернулись тоже, но согласия не было дано, ибо они сами не хотели возвращаться. Было ли это вам известно?» «В течение многих лет нет. В детстве я так и не получил ответа на вопрос, почему мы не всегда живем дома. Некоторое время я считал, надеюсь, вы простите мне ошибку, что миссис Чалфонд особо порочная, и нам нельзя видеться с ней. У вас с собой ее миниатюра, вместе с Тиной. Я видел ее сегодня утром. Миссис Чалфонд выглядит там не на день старше, чем на портрете, написанном с нее перед свадьбой, том самом, что был возвращен ей после смерти моего отца. Мальчиком я часто тайком пробирался в галерею, где висели портреты, чтобы посмотреть на свою красавицу-мачеху, пытаясь понять, какое же преступление она могла совершить». Мистер Эллен, который все еще не мог прийти в себя от выражения «удивительно хорошо сохранилось», заметно смягчился, услышав более справедливую, по его мнению, оценку моей персоны. Он сказал несколько дружелюбнее. «Это совершенно естественное следствие того, что вы позволите мне, надеюсь, назвать прискорбным, ошибочным решением вашего отца».